Александр Цыпкин. Сатирическая драма о любви и деньгах или о любви к деньгам. Не думал, что когда-нибудь сознаюсь в этом детском грехе. Сюжет простой. Я дал в долг бабушке, и дьявол чуть не купил мою душу за 12 рублей. Но по порядку. Было мне 11 лет, все шло хорошо. Из денег я предпочитал красные десятки, хотя давали мне в школу максимум желтоватые рубли. Копейки и вовсе за деньги мною не воспринимались. Но лишь до тех пор, пока я не получил в подарок копилку. Опустив в Борова первую монету, я сразу же лишился рассудка. Откуда-то взялась патологическая жадность и развился слух. Тратить деньги я перестал в принципе, а звон выпавшего из кармана чужого медика слышал за несколько километров. Мне до дрожи в пятках хотелось поскорее наполнить свиноподобный сундучок и посчитать сокровища. Я даже начал взвешивать копилку на безмене, чем немало озадачил родителей, которые не понимали, как можно перевести силу тяжести в деньги. Незадолго до окончательного заполнения фарфоровый сейф переехал ко мне в кровать. Я засыпал и просыпался с ним в обнимку, так как боялся, что чудовища, которые не живут под кроватью уже пару лет как, вернутся и украдут накопленное. Наконец наступил день М. Я торжественно расколотил ларец, растекся между монетами, облобызал каждую, пересчитал их несколько раз, разложил по номиналу и достиг нирваны. Ненадолго вернувшись в реальный мир, я задумался, как же все это поменять на бумажные деньги? Малолетнему скряге пришлось обратиться к бабушке, которая умилилась и согласилась помочь. Следующим вечером она сообщила, что произвела обмен, но попросила эти деньги на пару дней в долг. Я был горд, профинансировал практически главу семьи, проценты брать не стал. Еще через день бабушка попала в больницу, о чем я узнал из случайно услышанного разговора родителей. Я, как мне кажется, не самый плохой человек и уж точно был хорошим ребенком. Близкие меня любили, и я их любил, заботился о них, рисовал им открытки, читал с табуретки стихи, писал про семью в стенгазете, гордился ею, ценил. Но в тот момент, когда я услышал о бабушкином несчастье, темная сторона силы сдула все ростки добродетели с поверхности моей души. «А что будет с моими деньгами, если...» Проскочила мысль. Я загнал ее в самый дальний угол головы, но и оттуда она сверкала пурпурно-фиолетовым. Мне было очень стыдно, мерзко и противно. Ох уж эти терзания порядочного человека, которые мешают спокойно совершать непорядочные поступки. На мое и всеобщее счастье скоро выяснилось, что жизни бабушки ничего не угрожает, и я вновь стал ощущать себя достойным сыном своих родителей, пока не подслушал, что у бабушки после случившегося могут быть проблемы с памятью. Пока вопрос стоял «жизнь или смерть», свет, разумеется, побеждал. И я не думал о деньгах, если не считать ту первую молнию сомнений. Но теперь... Дьявол занялся мною всерьез. Я живо представил себя, как здоровая и невредимая бабушка возвращается домой. Все счастливы, но она помнит обо всем, кроме своего долга. Воспаленное воображение нарисовало мне именно такую картину частичной потери памяти. Лучше бы она про что-нибудь другое забыла, например, про тройки в четверти или про разбитую вазу, но ведь не вспомнит именно про деньги. Уж я-то чувствую. Пару дней я провел, подробно изучая амнезию по имевшейся в доме медицинской литературе. Полученные знания меня не порадовали. Настроение ухудшилось до предела. Ждать исхода не представлялось возможным, и я напросился на визит в больницу. Разумеется, признаваться в посещавших меня страхах в планах не было, но как-то прояснить ситуацию с бабушкиной памятью хотелось. По дороге я провел разведку. «Папа, а что, бабушка может про меня совсем забыть?» Голосом, полным трагического сочувствия, поинтересовался я у отца-врача. «А что ты натворил?» — отреагировал отец, знавший, с кем имеет дело, и ни капли не поверивший в мою сентиментальность. «Я ничего, просто так спросил». Изобразить научный интерес, очевидно, не удалось. «Ты не волнуйся. Я, если что, про тебя напомню». После этой фразы я замолчал до самой палаты. «Ну вот зачем вы ребенка в больницу притащили?» Бабушка была достаточно бодра. «Сам вызвался», — сказал папа. «Спасибо, Сашуль. Мне очень приятно. Как дела?» А вот мне не было очень приятно. Вновь я испытывал стыд и самобичевание. «Спроси ее про дни перед больницей», — шептал в ухо внутренний демон, державший в руках коньки, на которые я собирал деньги. «Хорошо», — выдавил я. «Очень твоей памятью интересовался», — огрел дубиной и меня, и демона, смеющийся отец. Я мгновенно вспыхнул. «Моей памятью?» — удивилась бабушка. «Я ненавидел себя, весь мир, деньги, коньки, копилку и особенно папу». «Ага, вероятно, рассчитывает, что ты о чем-нибудь забудешь. Уж слишком тревожный голос у него был, когда спрашивал». Отец упивался моментом, не подозревая, насколько далек был от истины. «Слушай, а может, у меня и правда с памятью проблемы? Саня, напомни, что я должна забыть? Я не буду ругать, просто я грехов за тобой не помню последнее время». Если бы я тогда знал, что такое сюрреализм, то точно бы охарактеризовал ситуацию этим словом. Я уже почти рыдал. «Ты ничего не должна забыть. Я просто так спросил, когда услышал про болезнь. Я же все изучаю». Это была правда. Я практически жил внутри большой советской энциклопедии, если вдруг узнавал о чем-то новом. «Да ладно, успокойся ты. Ну, забыла, значит, забыла. Считай, что тебе повезло». С улыбкой на лице успокоила меня бабушка. При этой фразе демон внутри меня начал смеяться. Я же был готов взорваться. «Повезло?» «Я пошел в туалет», — объяснил я свой уход голосом, дрожащим от обиды и разочарования. «Деньги — зло. Я тону во вранье. Я больше никогда, никогда...» Вот такие мысли крутились в моей голове всю дорогу из больницы домой. Я поклялся не давать в долг больше, чем готов потерять. Вечером папа сдал мне мелочь, как это периодически происходило последний месяц, и спросил: «Когда копилку-то разбиваешь?» Мне стало совсем нехорошо. В списке моих «никогда более» ложь находилась на первом месте, но рассказать отцу о судьбе накоплений в нынешних обстоятельствах означало бы катастрофу. Положение было полностью безысходным. Похолодевшими губами я пролепетал: «Я ее уже разбил, так что мелочь больше не нужна. Спасибо». «И сколько насобирал?» Не отвлекаясь от книжки, поинтересовался отец. Его равнодушие так диссонировало с бурей внутри меня, что мне казалось, этот контраст осязаем и виден невооруженным взглядом, как парашют Штирлица в известном анекдоте. 12 рублей. Обреченность чувствовалась в каждом слове. «Куда дел?» Я как раз в тот момент читал «Колодец и маятник» Эдгара По. В рассказе «Инквизиция» создала комнату, в которой стены сжимаются и загоняют жертву в бездонный колодец. «В долг дал», — выпал с ответ. «Господи, если он не спросит, кому, я обещаю тебе... Ну, в общем, все обещаю, что хочешь», — пронеслось у меня в голове. «Кому?» Папа отвлекся от книги и посмотрел на меня с неподдельным любопытством. «Бога нет». «Окей». Я опустил глаза, обмяк, усох и начал сознаваться. «Баб». Вдруг зазвонил телефон. Я рванул к нему. «Алло?» «Саня, это бабушка. Папа дома? И, кстати, не забудь у меня свои 12 рублей забрать, когда в следующий раз придешь». «Да мне не горит». От щек можно было прикуривать в тот момент. «Пап, тебя!» За время их разговора Я стремительно почистил зубы, разделся, лег спать и, поняв, что не засну, учился изображать спящего. Папа так и не заглянул. Я вошел в роль и вырубился. Эпилог. Через два дня я заехал к бабушке, забрал деньги, положил их в варежку, которую немедленно оставил в трамвае. Я не удивился и не расстроился. В графе «Уроки» стояло «Оплачено».